Глава 28. Джиджи. Что может быть круче бабочек? Едва мы забираемся в машину, мой телефон автоматически подключается и переходит к следующему треку из плейлиста. Будучи новоиспеченным отцом, я чувствовал, что моя тяга к путешествиям не ослабнет даже с появлением дома пищащего малыша. А потому счастлив был научить своего сына ценить магию звука, которой так щедро делится с нами природа. Сидящий на пассажирском сиденье райдер театрально закрывает лицо руками. Мы путешествовали, моя жена Хелен и наш сын Стивен, и однажды отправились в те края, которые первыми приходят на ум, когда жаждешь исключительных звуковых впечатлений — к Северной Атлантике. С каким восторгом мы слушали радостные возгласы китов на реке Святого Лаврентия и пронзительные крики морских птиц. Малышу Стиву особенно понравилась симфония северных бакланов. По несколько часов мы подражали их гортанному вибрато, которое разносится над морем, пока они рассекают воздух в поисках корма. И это только бакланы. Ничто не может подготовить карапуза к громкости звуков, издаваемых тысячами морских птиц, прилетевших поживиться ужином. А теперь позвольте пригласить вас туда. «О чем тебе обычная музыка не нравится?» — спрашивает райдер. «Только честно». Я в ответ показываю средний палец. Мы выезжаем из кампуса, оставив Брайер позади, и направляемся к федеральной автостраде. Остановившись на красные у светофора, замечаю, как хмурится райдер, читая что-то на экране телефона. «Всё нормально?» — спрашиваю я. Он отправляет сообщение и кладет телефон себе на бедро. «Да, нормально». Просто новости насчет генерального менеджера Далласа. Он, я так чувствую, не в восторге от результатов Брайера в этом сезоне. Хотя он сказал Оуэну, что ему понравилось, как я забил гол. «Оуэну? Маккею», — откликается Райдер. «Это тот парень из профессиональной команды, о котором я тебе говорил». У меня буквально отваливается челюсть. Я даже отрываю взгляд от лобового стекла и таращусь на Райдера. «Ты серьезно? Ты меня терроризировал из-за знаменитого отца и его знаменитых друзей, а у самого в приятелях Оуэн Маккей? Сегодня Маккей — один из самых горячих игроков в НХЛ. И кто теперь водит дружбу с суперзвёздами? Ты нас познакомишь?» Он щурится. «Серьёзно, я большая фанатка Оуэна Маккея. Как вы с ним вообще познакомились? Мы вместе росли в Фениксе». Он отводит взгляд, уставившись в окно. «Вот это круто! Слушай, спросил бы ты его, не пожертвует ли он что-нибудь для аукциона. Джерси с его подписью. Мы бы его в рамочку вставили». Райдер пожимает плечами. «Думаю, это можно устроить. Я напишу Уитни и расскажу ей. Серьезно, этот лот всех наповал сразит». 30 минут спустя я подъезжаю к знакомому месту и, следуя красочным знакам на парковке, выбираю, где припарковаться. Райдер покорно вздыхает. «Сад с бабочками?» Сияющим видом киваю. Он снова вздыхает. «Если бы я тебе сказала, ты бы не поехал». «Понятное дело. Я-то думал, нас здесь ждет что-то покруче. Что может быть круче бабочек?» «Ты шутишь, да?» Он пристально рассматривает меня. «Никак не могу понять, серьезно ты говоришь или нет?» «Серьёзнее некуда». Это мое любимое место во всем городе. Я выключаю двигатель, и горизонты смолкают. Мы выбираемся из машины, райдер с заметной неохотой. Рядом с основным зданием примостился маленький киоск, где продают билеты, но я машу райдеру, чтобы он шел дальше, а сама тянусь к кошельку. «Билеты нам не понадобятся, у меня членская карточка, а тебе повезло». Благодаря ежегодному членскому взносу я могу каждый раз приводить с собой по одному гостю. «У тебя ежегодный членский билет в сады с бабочками?» «Я же говорила, это мое любимое место, я все время сюда прихожу». У входа предъявляю членский билет, и мы проходим в зимний сад, 6000 квадратных футов рая. Примечание. 6000 квадратных футов. Около 557 квадратных метров. Конец примечания. Моё лицо тут же расплывается в улыбке, и я принимаюсь вертеть головой. Вокруг тропики и бабочки, изумительные цвета. От мерцающей постели к переливчатым синим тонам со всполохами коричневого, желтого и красного. Потрясающее зрелище. Однажды я приводила сюда Мию, и, по ее словам, ощущения здесь такие, будто ты оказался внутри самой радуги. Надеюсь, она хотела сделать этому месту комплимент. «Честно говоря, примерно так я представляю себе рай», — признаюсь Райдеру. В этом саду я чувствую себя такой счастливой, что даже походка становится легкой, пружинистой. Ты только посмотри, разве ты когда-нибудь видел такую красоту? Мельком смотрю на него и тут же застываю. Взгляд его бесконечно синих глаз прикован к моему лицу. «Что?» — смущенно спрашиваю я. Он прочищает горло. «Ничего, ты права, здесь приятно». Я хватаю его за руку и тяну вперед. Пойдем. По пути нам попадается пруд с золотыми рыбками. Вокруг него бурная растительность и бурлящий водопад, и куча народа. Сегодня многие решили заглянуть в сад. Мы минуем группу родителей с детишками, восторженно бегающими по петляющим тропам. Обходим парочку, замершую у одной из так называемых кормушек. Они наблюдают, как маленький черно-оранжевый монарх посасывает нектар. «Я тебя не понимаю», — мрачно произносит Райдер. «А что тут понимать?» Он пожимает плечами. «Нет, расскажи, расскажи. Ты просто совсем не такая, как я думал». «Ладно, и какой ты думал я буду?» «Знаешь, такой суперсерьёзной хоккеисткой, которая больше ни о чем не в состоянии думать. Я могу серьезно относиться к хоккею и все равно иметь другие интересы. Включая бабочек», — сухо откликается он. «А почему бы и нет? Я обвожу жестом восхитительных созданий, порхающих у нас над головой. Они же просто потрясающие, взгляни!» Мы доходим до очередной тропинки. Здесь тихо и нет детей. В нескольких футах от нас дамочка с розовыми волосами фотографирует примостившуюся на листке желто-коричневую бабочку. Райдер искоса посматривает на меня. «Я только что осознал вот что. Ни разу не видел, чтобы ты что-то фотографировала. А надо? Это странно. Каждый день я вижу, как девчонки на каждом углу что-то снимают для соцсетей. На днях несколько чирлидерш выстроились во дворе и сделали, наверное, миллион снимков. Одна из них изучала каждую фотку, а потом заставляла всех снова построиться и перефотографироваться. Не пойми меня неправильно. У меня на камере 100-500 снимков. Я просто здесь больше ничего не снимаю, потому что почти уверена, что у меня 10 тысяч фотографий с бабочками. И я не шучу. Что касается размещения сделанных снимков, не-а, я не люблю соцсети. Поглядываю в его сторону. Я так понимаю, у тебя и аккаунта нет? Он начинает смеяться. Верно, глупый вопрос. Ты сама знаешь, Жизель. Райдер пожимает плечами. «Удивлен, что у тебя нет странички». «Почему? Ты же девчонка». «И что? Это автоматически означает, что я должна постить фотки в бикини и селфи?» «Любопытный факт. Иногда ты фотографируешь что-то и оставляешь себе, не демонстрируя всему остальному миру». «Я не против, чтобы мне продемонстрировали фотографии в бикини. Как это устроить?» «Организую тебе подписку. Буду еженедельно высылать снимки». «Спасибо. Буду очень признателен». «Кстати, раньше у меня были страницы в соцсетях, напоминаю я. И до сих пор есть. Но либо настройки приватности включены на максимум, либо все удалено. Моя старая добрая подруга здорово меня потрепала. Тогда-то я и осознала, что не хочу выкладывать всю свою жизнь онлайн. Эти мгновения принадлежат мне и никому другому». Я киваю в сторону бабочек и мотыльков, свободно рассекающих воздух вокруг. Все это только для меня. Мы идем дальше, и я начинаю чувствовать, как здесь жарко. Зимний сад полностью стеклянный, и проникающее внутрь октябрьское солнце только добавляет тропикам духоты. «Мы будто снова оказались в сауне», — ворчит Райдер, закатывая рукава серой рубашки Under Armour. Примечание. Американский производитель и поставщик спортивной одежды и экипировки. Конец примечания. Отчасти мне хочется, чтобы так оно и было, ведь тогда он бы снова оказался внутри меня. Бабочкам нужно тепло, иначе они не смогут летать. Ты что же, не хочешь, чтобы они летали? Когда началась эта вендетта против бабочек?» «В очень раннем возрасте», — самым серьезным голосом отвечает он. «Обожаю, когда удается добраться до игривой его стороны. Мне хочется видеть ее как можно чаще, настолько, что я стараюсь не слишком глубоко задумываться, почему. Мы останавливаемся перед кормушкой, и я читаю информацию с таблички на ближайшем дереве. Сколько бы раз я сюда ни приходила, постоянно узнаю что-то новое. Здесь только тропинок и растений, что всех и не упомнить. «О, смотри-ка, ты обзавелся новым другом!» — в восторге восклицаю я. Райдер слегка поворачивает голову и, скривившись, смотрит на голубую бабочку, опустившуюся ему на плечо. «Бедняжка», — цокаю языком я, — «она совсем тебя не знает и не подозревает, какой ты засранец». Со смешком я двигаюсь дальше по тропинке. Я сегодня в превосходном настроении. Сначала был секс в сауне, а теперь я здесь. Это место всегда меня оживляет, и, возможно, каким бы ворчливым и неразговорчивым ни был Райдер, крохотная часть меня получает удовольствие от его компании. «Что еще тебе нравится?» — интересуется он, и я замираю. «Ты что, пытаешься получше узнать меня?» У меня аж рот приоткрывается от удивления. «Забей», — бормочет он, проходя мимо. Я тут же бросаюсь за ним. «Нет-нет, давай, спрашивай что угодно, но имей в виду», — предупреждаю я. «На каждый вопрос, который ты мне задашь, придется ответить и тебе самому». Смахивает на ловушку. «Таковы правила». «Ладно», — наконец сдается он. «Какой у тебя любимый цвет?» «Ого, какой глубокомысленный вопрос!» «Клянусь, этот парень не хочет рассказывать мне ни о чем важном. Любимый цвет, надо же, так и увиливает». «Зеленый», — сообщаю я. «А твой?» «Погоди-ка, дай угадаю. Черный, под стать твоему очаровательному характеру». «Серый». «Так это почти одно и то же. Какой оттенок? Светло-серый, темно-серый, глубокий стальной». Как грозовое небо и как твои глаза. У меня сердце переворачивается в груди. Райдер ведь даже не пытается романтично себя вести, но до чего приятные слова. Пожалуй, слишком приятные. Уже начинаю волноваться, не влипла ли я в неприятности. Я все время напоминаю себе, что отношения между нами ни к чему не обязывающие. Он сказал, что избегает чувств, и правда — трудно представить, как встречаться с этим парнем. Он невероятный молчун. Задавать ему личные вопросы — все равно, что пытаться сдвинуть огромный валун. Каких сил стоило убедить его рассказать мне печальную историю из детства? Разумеется, будь у меня столько печальных историй из детства, я бы, наверное, тоже не горела желанием кому-то их рассказывать. Любимый звук. Его вопрос прерывает мои размышления. Звук? Какой чудной вопрос, я задумываюсь. Дождь? Люблю звук дождя. А твой? Щелчок, с которым шайба влетает в бортик катка. Да, тоже здорово. Любимая позиция в сексе. Я возмущенно поворачиваюсь к нему. Нельзя обсуждать секс в саду с бабочками. Почему? Ну тут же дети. Что ж, а я только что поднял недетскую тему. Проблема? Он придвигается ближе, и мне будто кислород перекрывают. Дышать становится тяжело, и к духоте тропического воздуха в саду это не имеет никакого отношения. Вокруг нас порхают бабочки, гоняются друг за другом между цветов. Несколько штук танцуют прямо у Райдера над головой. Такой диснеевский момент еще поискать надо, но блеск у него в глазах поистине пламенный. «Так какая любимая позиция?» Повторяет он. Я сглатываю. Во рту внезапно пересохло. Я люблю быть сверху. Почему? Ощущения приятные и на входе, и на выходе. Он знающе улыбается. Когда трёшься о меня клитором, а сама скачешь как наездница, я едва могу дышать. Господи, нельзя прямо сейчас начинать такие неприличные разговорчики. По-твоему, это неприлично? Это мило. Я сдавленно смеюсь. Ладно, а у тебя какая любимая позиция? Любая, Если она позволяет оказаться внутри тебя, любая позиция будет любимой. Точно. Я влипла.